Глава 15. Смертельно опасные неприятности. Корабль галактического патруля был велик, и блуждать по нему можно было бесконечно. К счастью, Ласло повезло. Вскоре ему повстречался жилистый мужчина с коротко стриженными седыми волосами. Судя по внешнему виду, он тоже шел из спортивного зала. Как и девушка, он прошелся по нему цепким взглядом, а затем доходчиво объяснил, как найти капитана. Руководствуясь полученными указаниями, землянин без труда нашел нужный отсек. 20 шагов от поворота, и вот она, ниша с изображением атома. Отсюда еще 5 шагов, и я на месте. Пробормотал Ласло и уткнулся носом в стену. Сенсор, заменяющий звонок, почему-то отсутствовал, и он озадаченно посмотрел на едва видимые очертания проема. Пока он ломал голову, каким образом дать о себе знать, дверь корабельной рубки бесшумно уехала в стену. Восприняв это как приглашение войти, он шагнул через порог и чуть было не столкнулся с огненно-рыжим мужчиной. «Простите!» — пряча улыбку, Ласло отступил в коридор. Без сомнения, это был капитан огненного вихря. Как и корабль, он не соответствовал образу сурового вояки, навязанного боевиками. Небрежно наброшенный щеголеватый китель, больше похожий на старинный камзол, длинные волосы и золотая серьга в ухе превращали его в эдакого морского волка, вышедшего на межзвездные просторы. 15 человек на сундук мертвеца, и о-хо-хо, и бутылка рома. Невольно завертелась на языке у Ласло, но нетерпеливый взгляд карих глаз заставил его забыть о таинственных кладах и легендарных морских разбойниках. Состроив соответствующую случаю мину, он протянул свое предписание. «Сэр, 10-й отдел оперативных разработок Мрайского территориального округа внешней разведки направил меня в ваше распоряжение». Капитан вставил кристалл сопроводительными документами в гнездо наручного ридера и бегло просмотрел информацию. Судя по реакции, она ему не понравилась. После некоторых раздумий он коснулся стены, и высветившийся сенсор открыл им доступ в корабельную рубку. Преисполненный недобрых предчувствий, Ласло вошел вслед за капитаном. «Вот дурак!» — обругал он себя. «С чего мне вдруг втемяшивалось в голову, что удастся сохранить инкогнито? Ведь именно следственная группа огненного вихря проводила расследование на Горлеоне. Естественно, Кэп в курсе, кто виновник гибели его людей». Однако любопытство взяло свое, и землянин огляделся по сторонам. Здесь не было ни картин, ни зелени, ни прочих роскошеств, которые украшали коридоры огненного вихря. В просторном помещении, заполненном мягким светом, струящимся с высокого потолка, стояли 13 рабочих пультов, которые, за исключением своего центрального собрата, походили друг на друга, как однояйцевые близнецы. Понять, для чего они предназначены, было невозможно, хотя Ласло знал устройство рубки птицы удачи, как свои 5 пальцев. К своему стыду он даже не смог опознать пульт управления оборонительным комплексом. Вопреки его ожиданиям, капитан направился не к центральному пульту, похожему на гигантского осьминога, а к неприметной ширме. Это была зона отдыха, чья старинная обстановка мирно соседствовала с фантастическим интерьером остального помещения. Они подошли к вычурному бюро темного дерева, которая выполняла функции письменного стола, и капитан опустился в раритетное кресло, прочно стоящее на кривых ножках. Ласло покосился на уютный кожаный диван, выполненный в том же стиле, но приглашение сесть не последовало, и он приготовился к тяжелому разговору. «Трагедия на Горлеоне ваших рук дело?» — хлестнул его по ушам резкий голос. «Да, сэр», — ответил Ласло без запинки. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Ровным счетом ничего, сэр». Капитан откинулся на спинку кресла, и на его лице появилось брезгливое выражение. «Хотите сказать, что вы осознанно подменили накладные?» «Конечно нет!» — поспешно воскликнул Ласло. Просто я не отрицаю того факта, что накладные были перепутаны. По моей неопытности. Клянусь всем святым, в моих действиях не было злого умысла. Это не имеет значения. Ваши действия квалифицируются как преступная халатность, повлекшая за собой многочисленные жертвы. Будь вы полноценным суперкарго, а не курсантом, сидеть бы вам в тюрьме. Вы это понимаете? Да, сэр. Крамагаташа глядел стоящего на вытяжку молодого человека, весь вид которого выражал искреннее раскаяние, и его губы дрогнули в чуть приметной ироничной улыбке. Хитер бестия. Теперь понятно, чего Ирвинг в него вцепился. Подумал он и включил корабельную связь. «Командир первой штурмовой, ко мне!» Спустя некоторое время в корабельную рубку вошла уже знакомая землянину девушка. Она успела переодеться, и вместо красного спортивного костюма на ней была безупречно сидящая темно-синяя форма с командирскими знаками отличия. Ласло вздохнул. Запримеченная красотка оказалась еще недоступнее, чем ему представлялось поначалу. Делая вид, что не замечает его, девушка подошла к капитану и козырнула. «Сэр, вы меня вызывали?» «Принимай пополнение», — распорядился Агаташ. «Это стажер из внешней разведки. До особого распоряжения он будет на твоем попечении». «Я должна принять его в свою группу?» Девушка с нескрываемой ненавистью посмотрела на землянина, и на его лице отразилось недоумение, смешанное с обидой. «Ни за что!» — отчеканила она. «Пусть кто-нибудь другой нянчится с этим подонком!» Проиграв сражение на взглядах, она судорожно сжала кулаки. «Сэр, вы уверены, что стоит определять его к нам?» Агаташ усмехнулся и лениво процедил. «Фапивата, головой отвечаешь за безопасность новичка?» «Есть, сэр!» Со сдержанным гневом сказала девушка и, больше не споря, двинулась к выходу из капитанской рубки. «Фапивата!» — окликнул ее Агаташ, и она нехотя обернулась. «Да, сэр». «Смотри, чтобы без глупостей!» — предупредил он и сделал многозначительную паузу. «Если ты из-за своей предвзятости испортишь мне отношения с внешней разведкой, я спущу с тебя шкуру», — пообещал он и, не сводя глаз окаменевшего лица подчиненной, с нажимом добавил. «Все поняла?» «Да, сэр». Девушка стремительно развернулась и ухватила Ласло за рукав. «Давай, на выход!» — рыкнула она и выпихнула его в коридор. Несмотря на ожидание чего-то подобного, удар в живот все же застал его врасплох. Расставшись с ужином, Ласло вытер рот и с сочувствием глянул на побледневшее лицо девушки, где смешались ненависть и чувство вины. Она осознала, что не права, вымещая на нем свою боль. «Простите, командир. Видимо, из-за моей оплошности у вас погиб кто-то близкий», — проговорил он и криво улыбнулся. «Если вам от этого станет легче, то можете снова вдарить мне. От всей души, честное слово, я не против». «Нужно было пристрелить тебя еще в навигационной школе. Скажи спасибо птичкам», — прошипела девушка и силой тряхнула его за грудки. «Если хочешь жить, старайся не попадаться мне на глаза!» Она одернула китель и, сделав несколько шагов, обернулась. «Не приберешь свое дерьмо? Заставлю вылезать языком!» Ласло глянул на испачканный пол. Рвотная масса пестрела деликатесами, и он подумал, что даже в плохом всегда кроется что-нибудь хорошее. Например, совсем неплохо избавиться от переваривания того, что наверняка дало бы знать о себе многочасовой отрыжкой. Чувствуя горечь во рту, он смачно сплюнул и огляделся в поисках устройства, которое вызывает роботов-уборщиков. Но ничего подобного поблизости не наблюдалось. Тогда он расстегнул мундир и с жалостью глянул на свою нарядную белую рубашку, украшенную эмблемой навигационной школы. «Черт! Нужно было переодеться, перед тем, как сдавать багаж», — попенял он себе. После некоторых раздумий он снова застегнул мундир и, посмотрев по сторонам, двинулся было прочь. Но дорогу ему заступил мужчина, который подсказал, как найти капитана. Он вышел из ниши со статуей Атума и, непоколебимый, как скала, заложил руки за спину. «Убери, как было приказано», — потребовал он с непреклонным выражением на лице. «Я бы убрал, да только чем!» — буркнул Ласло, начиная понемногу заводиться. «Вытри мундиром», — посоветовал Ритар Перев, появившийся все из той же ниши. Судя по виду, он уже успел обжиться на огненном вихре. На нем была спортивная форма, а волосы блестели от недавно принятого душа. Звездный кот брезгливо глянул на испачканный пол и язвительно добавил. «Чего ты медлишь, Романович? Только не говори, что тебе не наплевать на честь навигационной школы. Все равно не поверю». Собрав волю в кулак, Ласло подавил неуместный приступ ярости и, глядя на мужчину, вежливо проговорил. «Сэр, не подскажете, как мне вызвать уборщиков? Конечно, я могу вытереть тем, что есть под рукой, но как-то не хочется обижать своих наставников». Он выразительно покосился на сокурсника. «Думаю, ни Ирвинг, ни Бортс не поймут мой поступок, особенно в том свете, в котором им это будет преподнесено». Как и ожидалось, имена поручителей оказали свое воздействие. Выражение лица седовласого мужчины заметно смягчилось. Он поднял руку и нажал на стену, которая в этом месте ничем не отличалась от остальной поверхности. Выкатившиеся роботы-уборщики ликвидировали беспорядок и также бесшумно скрылись. «Владислав Романович, с планеты Пампаса. Только что закончил двухгодичные курсы по специальности помощник суперкарго, а сейчас призван во внешнюю разведку». Счел нужным представиться Ласло, и седовласый мужчина кивнул. «Чар Цей Сан Диру». Представился он в свою очередь и слегка улыбнулся. «Внешняя разведка – отдел подготовки кадров Мрайского территориального округа. Поскольку я ваш наставник, то первым вашим заданием будет следующее. Романович, вы должны наладить взаимоотношения с десантниками первой штурмовой. А вы, Перев, должны ему в этом помочь. Даю вам на выполнение задания ровно 10 суток. Если не уложитесь в срок, получите дисциплинарное взыскание». Он глянул на часы. «Сейчас 26:20 по корабельному времени. Господа, ваше время пошло». «И куда нам теперь?» — спросил Ласло, когда наставник ушел. «Лично я отправлюсь спать», — ответил звездный кот. «Не знаешь, где моя каюта?» «Там же, где моя». «Ну, тогда придется составить тебе компанию». «Эй, Перев, не так быстро, все равно от меня не убежишь». Когда они пришли в отведенную им каюту, землянин не утерпел и спросил звездного кота, почему он так легко ориентируется на корабле. На физиономии Рида появилось недоверчивое выражение. «Разве вместе с предписанием тебе не выдали НС?» «Искусственную нервную систему», — пояснил он, все еще подозревая, что его разыгрывают. «Конечно, выдали», — ответил Ласло, уже догадываясь, в чем дело. «Только я потерял инструкцию, как ее использовать». Звездный кот насмешливо фыркнул и, улегшись на кровать, повернул к нему голову. «Эй, обезьян! Я научу тебя пользоваться ИНС, но за это ты должен стать моим слугой». «Ага, держи карман шире». Ласло плюхнулся на свою кровать и заложил руки за голову. «Рид», — позвал он спустя некоторое время, — «когда контракт закончится, ты останешься во внешней разведке?» «Естественно. А ты разве нет?» Не сразу отозвался звездный кот. «Скорее всего, нет. Это не мое. Кстати, ты не знаешь, где мой багаж?» «В стенном шкафу». «Если ты такой всезнайка, может, подскажешь, как его открыть?» 107 акрилийских демонов и одна Адлилуза. Я тебе что, справочная система?» — рассердился Рит и повернулся к нему спиной. «Гляди, какая знакомая реакция!» — ухмыльнулся Ласло, и перед его внутренним взором возникло личико звездной кошки вредная до невозможности. «Слушай, а как там дела у элиты?» — спросил он. «Не знаю никого с таким именем». «Ладно тебе, не злись, ведь после Керри мы больше не встречались». «Отстань!» «Неужели так трудно ответить?» Ласло сел в кровати и с укоризненным видом уставился на звездного кота. «Эй, я с тобой разговариваю!» «О, Атом!» Стремительно развернувшись, Рид швырнул в него подушкой. «Как будто мне есть дело до какой-то глупой шеды, играющей в политику!» «Вот спасибо!» Ласло сгреб прилетевшую подушку и положил ее себе в изголовье. «Всегда знал, что ты настоящий друг!» Кончилось дело тем, что Перев все же открыл его шкаф, а он вернул ему подушку. Когда с приготовлениями ко сну было покончено, душ принят, зубы почищены, и землянин, у которого еще не выветрился алкоголь из крови, уже уплывал в царство всемогущего Морфея, к нему пробился недовольный голос звездного кота. «Эй, недоумок! Набери режим GLG-7854. Пока ты спишь, ИНС сама заложит в твою пустую голову нужную информацию». Полусонный Ласло нащупал наручный ридер. Разлепив глаза, он сфокусировал взгляд на возникшем дисплее и набрал подсказанную комбинацию. Наутро он первым делом подключился к системе огненного вихря. И перед его глазами заплясало переплетение множества энергосетей сплошным потоком пронизывающих корабль. Не в силах самостоятельно отключиться, он прислонился к стене и закрыл глаза. Под действием перегрузки его состояние стремительно ухудшалось, и он, находясь на грани обморока, потихоньку сполз на пол каюты. К счастью, Рид Арперев догадался, что с ним происходит, и набрал на пульте управления ИНС землянина режим ограниченной функциональности, который показывал только бытовые детали корабля. Ласло сразу же стало легче, и он, поднявшись, плюхнулся на стул, стоящий поблизости. «Спасибо», — просипел он, немного придя в себя и с благодарностью посмотрел на звездного кота. «Ну ты и дурак», — Рид покачал головой. «Кто же без предварительной подготовки задействует экстренный режим? Пара таких включений, и ты спалишь себе мозги». «Тогда почему ИНС не предупредила меня?» «Потому что она дает только базовые знания, а тонкости нужно изучать самостоятельно». «Вот так всегда с халявой», — простонал Ласло и попросил. «Будь другом, дай чего-нибудь более утоляющего. Скоро идти к этим качкам из первой штурмовой, а у меня такое состояние, что хоть плачь». «Да, тебе не позавидуешь», — усмехнулся Рид. Он порылся в аптечке и протянул ему круглую желтую капсулу и стакан с водой. «Вот, держи». «Похоже, Фапивата еще не раз выбьет из меня жратву, а остальные ей в этом помогут. Как думаешь, отчего она так злится? А ты не знаешь?» «Ну ты даешь!» На Горлеоне погиб командир первой штурмовой, Рицы Ковродев, в которого она была влюблена. «Черт, плохо дело. Боюсь, при таком раскладе нам не уложиться в 10 суток», — огорчился Ласло. «Нам?» — фыркнул Рид. «На меня можешь не рассчитывать». «Ну и ладно, справлюсь как-нибудь без тебя». Стараясь не тревожить гудящую голову, землянин поднялся со стула и запросил месторасположение первой штурмовой. Указатель привел его в кают-компанию, и он, собравшись с духом, шагнул в направлении зала, где завтракали десантники. «Народ, для меня найдется местечко?» После его слов шум стих, и Ласло ощутил, что на него устремлено множество любопытных глаз. Десантники первой штурмовой молчали и мерили его неприязненными взглядами. Фапивата, сидящая к нему лицом, не поднимала глаз, и от ее облика по-прежнему веяло неприходящей ненавистью. Ласло это надоело, и он с решительным выражением на лице пересек разделяющее их расстояние. «Командир, разрешите обратиться?» — проговорил он, подойдя к столу, накрытому на шестерых. «Не разрешаю», — рыкнула девушка, и гневно посмотрела на него. «Откройте рот и сядете на гауптвахту», — предупредила она. «А мне плевать, хотите или нет, но вы выслушаете меня». От растущего возбуждения Ласло стало совсем нехорошо. Болезненный гул в его голове не утихал, а в висках стучало так, будто там завелся сумасшедший дятел. Опершись на край стола, он с яростным выражением отбросил руку парня, который собрался его оттолкнуть. «Скажите, командир, разве вы сами безгрешны? Уверены, что не совершали ошибки, безобидной на ваш взгляд, но которая привела к гибели того, кто вам дорог? Что молчите? Забыли? Так я могу напомнить. Ракайда, девочка с голубыми глазами, кажется, это ваша сестра?» Она смеется и скатывается со стога, не подозревая, что напорится на вилы, которые вы поленились убрать. Бледная, как смерть, Фапивата вскочила со своего места. «Я не виновата в смерти Маркити! Ах, ты мерзавец! Заруби себе на носу! Это был несчастный случай и ничего больше!» Она с грохотом уронила стул и бросилась к выходу. В кают-компании повисла мертвая тишина. Казалось, совершенно невозможное при таком большом скоплении народа, а затем снова раздался ровный гул голосов. Едва держась на ногах, Ласло рухнул на стул. Он не меньше остальных был ошарашен происшедшим. «Выходит, ты знаком с Фапиватой, и у вас личные счеты?» — тихо спросил Звездный Кот, усаживаясь рядом с ним. «Если бы. До вчерашнего дня я даже не подозревал о ее существовании», — ответил Ласло с растерянным выражением на лице. Он хотел попросить сокурсника принести ему еще одну таблетку более утоляющего, но тут перед его глазами потемнело, и он уронил голову на стол. «Кто здесь врач?» — выкрикнул Ритар Перев. В группе эскулапов сразу же поднялось несколько человек. «Это шок из-за перегрузки нервной системы. Романович из отсталого мира и по своей глупости подключился к экстренному режиму ИНС», пояснил он подбежавшему мужчине в зеленом мундире и с удивлением посмотрел на крохотную сорнойку, тоже облаченную во врачебную форму. Она опередила своего коллегу и захлопотала вокруг землянина. Сообразив, где ее видел, Ритар Перев с негодованием уставился на мужчину-врача. «Это же недавняя выпускница навигационной школы. Какого демона вы бездействуете?» «Не беспокойтесь, с вашим товарищем все будет в порядке», невозмутимо ответил врач, глядя на данные своего ридера. «Романович совершенно здоровый молодой человек, и вряд ли с ним что-то серьезнее, чем обморок». «Сэр», — сорнойка испуганно захлопала глазами, — «ничего не могу поделать. У пациента падают показатели. О, атум, клиническая смерть!» «Вызывай реанимационную бригаду!» Мужчина, который оказался главврачом корабельного госпиталя, уже сам склонился над землянином. По его распоряжению бездыханное тело уложили на пол, и он приступил к оказанию экстренной помощи. Заметив, что главврач мрачнеет на глазах и с нетерпением поглядывает на двери в ожидании запаздывающей реанимационной бригады, один из десантников, колоритный крепыш с бритой головой, украшенной двумя косичками, не утерпел и спросил: «Док, а парень очнется или он уже того? Типа, пора ставить свечи?» «Я тебе самому сейчас воткну свечку в одно место!» — взъярилась Фанечка и пнула его в лодыжку. «Нечего ныть, бездельник!» Она с негодованием оглядела окружающих десантников. «Сволочи вы все! Затравили такого замечательного парня и теперь радуетесь, что он умер? Отвяжись, Черноурин! Я им все скажу! Разве Ласло виноват, что эти придурки сунулись к опасному зверью и погубили своих товарищей? Ведь они думают, что если у них навороченные пушки, то они непобедимы, как дукеи!» «Фанечка, хватит скандалить!» Смущенный Черик потянул жену за собой, но она вырвалась из его рук и ткнула пальцем в крепыша, уже пострадавшего от нее. «Черноурин, я никуда не пойду, пока ты не набьешь ему морду!» «Фанечка, ты в своем уме?» Сорной с опаской поглядел на мускулистого парня, который горой возвышался над ним, и, подпрыгнув, что есть силы, врезал ему прямо в нос. «Что?» — взревел десантник. «Ах ты, мелочь пернатая! Да я тебе размашу по тарелке!» Под дружный хохот он бросился следом за Сорноем, но тот легко ускользнул из его рук при активной поддержке его же товарищей, переметнувшихся на сторону храброго малыша. Ласло все же сумели откачать, и он, открыв глаза, расплылся в улыбке при виде Сорноев. Неразлучники сидели на диванчике и, держась за руки, не сводили с него глаз. «Фанечка, он очнулся! Слава Атому!» «Ребята, как вас сюда занесло?» «Естественно, по распределению». «Ах ты, глупый хантырин! Больше не смей нас так пугать!» Фанечка всхлипнула и промокнула глаза платком, который ей протянул Чирик. «Спасибо, ребята! Не поверите, но я успел по вам страшно соскучиться!» Проговорил растроганный Ласло и тоже сморгнул поступившие слезы. Обрадованные Сорноя забросали его вопросами о самочувствии, и он не сразу заметил сидящего поодаль Ридаар Перева. Несмотря на поднятый шум и неудобную позу, звездный кот спокойно спал, и по его губам блуждала легкая улыбка. Возникшее видение было настолько ярким, что изумленный Ласло потряс головой. Риду снилось, что он, Ласло, превратился в мышь и с жалобным писком ищет норку. «Тебе нехорошо?» — сразу же встревожилась Фанечка. «Нет, ваше цеплячье величество, поскольку я жив, то мне очень даже хорошо». Ласло бережно взял лапку сорнойки и, поцеловав, прижал тонкие пальчики к своей щеке. «Спасибо тебе, Фанечка. Ведь это ты вытащила меня с того света!» «Фу на тебя!» Малышка кокетливо хлопнула ресницами. «К твоему сведению, помимо меня в реанимационной была куча народу!» «Но я-то слышал только тебя!» «Болван! Как ты мог вообще что-либо слышать, если ты был мертвее мертвого?» Воскликнула Фанечка и снова поднесла платок к глазам. Галактическая медицина была на уровне, и уже на вторые сутки землянин чувствовал себя преотлично. Физическое состояние было в норме, а вот душевное оставляло желать лучшего. В смятении Ласло размышлял о природе странных видений, посетивших его во время разговора с девушкой, а затем с однокурсником. Если вторжение в сон звездного кота еще можно было отнести к галлюцинациям, то реакция Фапиваты говорила об обратном. К счастью, наваждение больше не возвращалось, и он пришел к выводу, что это было мозговое расстройство, вызванное сильным стрессом из-за подключения к НС. Он не сказал врачам о посетивших его галлюцинациях, и после недели наблюдения был признан абсолютно здоровым и отпущен на волю. На следующий день после выписки из госпиталя Сорноя зашли за Ласло, и они все вместе отправились на завтрак. Чирик, который после схватки с десантником возомнил себя былинным героем, сразу же начал цепляться к звездному коту. Но тот был само терпение и никак не отреагировал на его нападки. Тем не менее, было видно, что Рид злится, и Ласло, чтобы отвлечь маленького приятеля, начал расспрашивать его о том, чем занимается экипаж в свободное время. Выбранная тактика оказалась верной, и Сорной, увлекшись рассказом, забыл о своем давнем недруге. Фанечка всю дорогу помалкивала и, держа Чирика под руку, с нежностью поглядывала на него, ведь муж для нее был самым красивым, умным и храбрым. Когда они вошли в кают-компанию, Ридаар Перев сразу же направился к столу, где сидела Фапивата, а Ласло отправился вместе с Сорноями, хотя видел, что взгляды десантников далеко не так враждебны, как это было в прошлый раз. Впрочем, он сразу же уловил, что общая атмосфера в кают-компании переменилась и стала дружелюбной по отношению к нему. Люди есть люди, как бы они ни выглядели. В их глазах лишь смерть является настоящим искуплением грехов, невесело подумал он. Благодаря Сорною, который входил в административный корпус, они оказались поблизости от стола капитана. Само собой, что рядом с ним сидела элита огненного вихря и в их числе царцей Сан Дицру. «Романович», — негромко окликнул его наставник, — «как ваше самочувствие?» Ласло усмехнулся. «Врачи говорят, что жить буду. В таком случае, как позавтракаете, зайдите в мой кабинет. Административная палуба, 4-й этаж, каюта 7-8». «Хорошо, сэр». Поймав взгляд капитана, землянин поприветствовал его и сотрапезников общим полупоклоном и, сочтя долг вежливости исполненным, повернулся к друзьям. По окончании завтрака, когда он проходил мимо первой штурмовой, его перехватил один из десантников. «Идем, тебя хочет видеть командир». При его приближении Фапивата поднялась из-за стола и, не сказав ни слова, направилась к выходу из кают-компании. Ласло немного помедлил, а затем догнал девушку и загородил ей дорогу. «Вам придется подождать», — сказал он. «Сейчас у меня назначена встреча с наставником». Не дождавшись ответа, он развернулся, чтобы уйти, но Фапивата схватила его за плечо и рывком развернула к себе лицом. «Но нет. Сейчас ты пойдешь со мной и объяснишь, откуда ты знаешь о случае с моей сестрой?» «Мэм, я сотрудник внешней разведки и первым делом обязан выполнять распоряжения своего непосредственного начальства». Не настроенный уступать, Ласло окинул девушку ледяным взглядом. К его удивлению, это оказало нужное действие. «Хорошо, зайдите ко мне, когда освободитесь», — сказала она официальным тоном и, обойдя его, стремительно выскользнула за дверь. Беседа с наставником длилась недолго. Царцей Сан Ди Цру расспросил его об увлечениях, учебе в навигационной школе и друзьях, а затем как бы вскользь поинтересовался, верны ли слухи, что они старые знакомые с Эридой Фапиватой, командиром первой штурмовой. Ласло ответил, что нет, и он его отпустил. После этого он отправился на поиски девушки. В общем-то, он был совершенно не расположен разговаривать о том, что упорно старался забыть, но понимал, что им необходимо объясниться и по возможности раз и навсегда. После запроса о местонахождении командира первой штурмовой группы, корабельная справочная отправила его в зону, отведенную для подготовки экипажа. Рабочая палуба не имела разбивки по этажам и в воздухе парило 5 платформ. Ласло поднялся на среднюю, и стрелка указателя повела его среди плотных рядов симуляторов, похожих на гигантские яйца неведомого чудовища. Подойдя к одному из них, он нажал сигнал вызова. Люк открылся, и Фапивата подвинулась, давая ему место. Она кивнула на обзорный экран и спросила: «Знаешь, что это?» В звездной темноте космоса летел корабль в сопровождении 10 крохотных преследователей. Судя по частым вспышкам защитной оболочки, юркие истребители держали его под непрерывным обстрелом. Подумав, Ласло ответил: «Судя по форме, это Эджери 3 HM. Легкий крейсер, предназначенный для военизированных подразделений рейнджеров. Защита у него среднего уровня, но охотники за сокровищами и пираты любят его за высокую маневренность и скоростные их качества. К тому же специальная броня и обтекаемый корпус позволяют ему садиться на поверхность атмосферных планет, правда, только там, где давление донного слоя не превышает 400 стандартных единиц». «Верно. Только это Эрджери 5HM. Более новая версия, имеющая дополнительный двигатель и усиленное защитное поле. Чтобы его пробить, нужен заряд с потенциалом в 10G. «Разве истребители способны давать такую мощь?» Фапивата усмехнулась. «Что, не доводилось видеть нас за работой? Тогда посмотри». Ласло набрал код, подсказанный девушкой, и НС подключила его к автономной сети первой штурмовой группы. Он опустил лицевой щиток шлема, и перед его глазами возникли обзорные экраны всех 10 истребителей. Поначалу было сложно разобраться, что происходит, но затем он сообразил и сосредоточился на истребителе под номером 1. Тогда его экран потеснил все остальные, а затем НС без предупреждения зашвырнула Ласло в кресло пилота, и он с удивлением покосился на свои руки в специальных перчатках, вроде бы как принадлежащие ему, но действующие без его участия. Невидимый пилот прибавил скорость и догнал удирающий крейсер. При виде его громады и ощетинившейся пушками взволнованный землянин сглотнул комок в горле. Картина была слишком реальной, чтобы он мог дистанцироваться от происходящего. Внезапно его охватило чувство тревоги, и он, не раздумывая, перехватил управление истребителем и резко ушел в бок. Девушка сразу же сорвала шлем с его головы. «Фапивата, ты чего вытворяешь?» — рявкнул чей-то мужской голос. «Маршал, поменьше гонору!» — спокойно процедила она. «Поясняю, для тупых. Я только что спасла твою задницу. Ты вообще отслеживаешь схему расположения огневых точек крейсера?» «Естественно!» «Тысяча демонов!» «Кажется, у меня барахлит линия, отвечающая за правый бовиационный блок». «Вот-вот, а еще смеешь задирать хвост!» Отключившись от группы, девушка сняла шлем и повернулась к Ласло. «Неплохо реагируешь. Впрочем, оно понятно. В досье сказано, что раньше ты летал на малотоннажной яхте экстракласса. Что ж, тем лучше. Можно будет сократить занятия по управлению». «Нет!» — воскликнул Ласло и криво улыбнулся. «На птице удачи я был стрелком, и только об управлении кораблем я не имею ни малейшего понятия». «Не лги, я же видела». «Это вышло спонтанно», — перебил он девушку. «Можете не верить, но я сам ни черта не понимаю, как и в случае с вами. Честное слово, я ничего не знал ни о вас, ни о вашей сестре. Просто тогда перед глазами возникла картина, и всплыли обрывки сведений. Черт!» Понимая, как это прозвучало, Ласло умолк и смущенно глянул на собеседницу. На лице Фапиваты появилось настороженное выражение. «Хотите сказать, что вы мнемос?» Осторожно проговорила она и слегка подалась от него. «Что?» – изумился Ласло. «Клянусь, я никакой не мнемос. Просто меня так сильно долбануло полным подключением НС, что, видимо, пробудились какие-то участки мозга, которые до этого мирно спали. Я слышал, что такое бывает с теми, кто побывал на том свете». От его последней фразы девушка нервно дернулась и слегка покраснела, а затем твердо посмотрела ему в глаза. «Ладно, будем считать, что мы квиты. Это не значит, что я простила тебе смерть наших ребят, но и винить тебя после всего, что произошло, я больше не могу», — проговорила она и первой протянула руку. «Привет, Владислав Романович. Я твой командир, Ирида Фапивата. И мне плевать, что ты из внешней разведки. Будешь игнорировать мои приказы, я с тебя шкуру спущу и в космос голеньким пущу, понял?» «Понял, мэм». Девушка поморщилась. «Хватит мне выкать. Мы здесь все одна семья». Выбравшись из кабины симулятора, Ласло тепло улыбнулся. «Спасибо, командир». Он хотел сказать, что они обязательно поладят, когда она поближе его узнает, но Фапивата сердито отмахнулась от него. «Иди к хаосу, Романович». Девушка закрыла люк и проворчала. «Ишь, стоило только дать слабину, и гад сразу же распустил хвост. Морочь голову своим подружкам, я знаю, у тебя это хорошо получается». С горестным выражением лица она достала из кармана белый камешек и стиснула его в ладони. «И ты-ка вроде тоже гад. Кто заставлял тебя спасать леди Мариэна Дроу? Неужели жизнь этой распроклятой звездной кошки тебе дороже, чем я?»